зайдет в подъезд и постучит в дверь. Попросит на улицу, там всех ожидает зрелище. Будет еще то ли так, мы насчитали несколько дат. Это искра, братан, это близко, но не бардак. Город низко, с моста мы выглядим как выскочки из ста. Завтра все заново, за окном гроза. Снова до самого утра я снова переставил мебель. По стеклу текла слеза. Не слезая с дивана, за подоконником непогода разыграет драму. Безграмотный подход к жизни мне за поворотом справа. Все так странно, да, то жарко, то скоро снова холодает. Мы бежали в ударе, есть куда расти. Под музыку приходят мысли, просто себя спроси. Когда праздник позвонит, сюда затянет, как магнит. И подними меня с утра, мы ничего себя не возомним. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем. Это не я и даже не рядом. Это странная эстрада, пустая трата времени, давление слов с экраном. Мы наломали свои планы, но были так рады. А значит, хрен с ними. Хватает все оправдывать. Это вред мне, если терпение крепнет не выше среднего. Слишком медленно определяю бредни. Секретный вопрос, нам снова не успеть под мост. Под облаками протекали дни, но промокали мы всерьез. Явление гроз, так по времени поздно. Так трудно проникаться всем, как будто бы под гипнозом. Время торопит режим, едва успеваю за ним. Сонливые мы. Так трудно просто проснуться на миг. Но когда праздник позвонит, атмосфера вдруг возьмет свое. Я забываю обо всем и просто так стою. Смотри, зареванный вид, там издалека салют. Пока мы ничего себя не представляем, нас не позовут. Нас не позовут. Нас не позовут. Нас не позовут. Вот. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем, чем кем-то сомнительным. Лучше быть никем. Я.